Тайон крикнул, его отряд скатился вниз. Застигнутые врасплох суаминты заметались, разыскивая валявшееся на земле оружие. Женщины бросились бежать по льду к противоположному берегу. Началась яростная схватка. Более рослые и крепкие рыболовы быстро сломили сопротивление суаминтов. Рассвирепевший Сайон крушил врагов дубовой палицей с тяжелым камнем на конце. Суаминты рассеялись. Каждый из них думал только о собственном спасении. Возвращение. На другой день отряд поднялся поздно. Измученные ходьбой и яростной битвой, все крепко спали. Оми, напротив, не мог уснуть до утра от сильного возбуждения. Он обошел лагерь кругом и убедился, что табор стоял тут уже давно. Снег кругом был крепко утоптан, везде валялись отбросы, во все стороны расходились тропинки. «Если бы у них были собаки, — подумал он, — они бы не дали нам незаметно подкрасться». Следующий день отряд провел в том же лагере. У рыболовов не было убитых, но были раненые, и трое довольно тяжело. Раненые, ослабев от потери крови, лежали в шалашах, прикрывшись мехами, которые они нашли тут же в изобилии. Кроме того, утром обнаружили большую уже ободранную тушу лося. Уставшие люди с удовольствием жарили и ели мясо и отдыхали возле костров. Более выносливые вместе с Уоми и Сайоном занимались разведками по всем дорожкам, идущим от табора. Сайон, как только проснулся, наклонил шест и снял с него голову человека. Он узнал мне черты сына и горько заплакал. Потом положил голову в сумку. «Отнесу туда. Нехорошо телу без головы». Разведки велись до самого вечера, но не привели ни к чему. На четвертые сутки один из тяжелораненых умер. Его зарыли и поставили над ним посох. Другие окрепли настолько, что уже могли идти. Путь выступили утром, но из-за больных отряду пришлось еще раз переночевать в лесу. Этот последний переход больным был особенно труден. Провианта в отряде было мало. Все торопились домой. Раненые скоро начали отставать. Сайон со своим отрядом ушел вперед, чтобы успеть похоронить голову сына в той же яме, где лежало и тело. Чем более спешили передовые, тем сильнее растягивалась вереница людей. Позади всех двигались двое раненых. С ними вместе шагал Уоми. Рядом шел молодой боец, внук Ходжи, высокий Аносу, не отходивший от Уоми. Вдруг один из раненых заохал и уселся на поваленном стволе. Ему нужно было отдохнуть. Тут Уоми заметил, что весь отряд уже скрылся из глаз. Уоми попробовал кричать, но ветер дул навстречу, и в отряде его не слыхали. Никто не откликнулся. Тогда Уоми послал Аносу догнать отряд и сказать, чтобы он подождал отставших. Посланный пустился бежать и скрылся за поворотом тропинки. Уоми остался ждать, когда отдохнут раненые. Он чувствовал сильную усталость. Веки его слипались, и он незаметно погрузился в то состояние полусна, которое наступает у сильно утомленных людей. Древко боевого копья было воткнуто в рыхлый снег по правую его руку. Вдруг сильный удар дубины по голове заставил Уоми вскрикнуть. Кто-то наскочил на него и опрокинул на землю. Уоми успел заметить, что какие-то серые фигуры накинулись на обоих раненых. Он рванулся и выскользнул из обхвативших его рук, но второй удар оглушил его, и он потерял сознание. Пятеро подкравшихся быстро прикончили обоих раненых и были в восторге от неожиданной удачи. Когда через 2 минуты Уоми приоткрыл глаза, он увидел 5 победителей, плясавших военную пляску вокруг распростертых на земле тел. Один из суаминтов накинул на шею Уоми ременную петлю и потащил его по снегу. Лицо Уоми побагровело, потом стало синеть, он чувствовал, что задыхается.